Глава 4. После утренних процедур, натянув на себя купленные накануне футболку, светло-коричневые штаны и сандалии на белый носок, я первым делом отправился в столовую. Грег отказался составить мне компанию, умотав с утра завтракать какой-то девице, обитающей этажом выше. В универе, как оказалось, была своя столовая для студентов и преподавателей. Вот туда я и топал, пока не услышал откуда-то из-за кустов громкий шепот. «Чипыра! Чипыра, ты что, оглох?» Я остановился и, прищурившись, уставился на живую изгородь вдоль дорожки. Оттуда выскользнула женская рука и попыталась втащить меня в кустарник. Потерпев неудачу, моя реакция оказалась лучше. Владелица руки высунула и голову. «Лебедева?» — удивился я. «Ты чего там делаешь?» «Тебя караулю», — отозвалась комсорг. «Понятно. А зачем?» — спросил я, так как на самом деле мне было непонятно. «Да иди ты сюда, пока не увидели!» Девушка потеряла терпение и перешла с громкого шепота на еще более громкий. «Слушай, Тань, я как бы тебе объяснить? Я не хочу в кустах. Может, пойдем ко мне в комнату? Она сейчас свободна. Там нам будет удобнее», — решил я поглумиться. «Какая комната?» — возмутилась Лебедева. «В общаге полно народу. Давай иди сюда». Походу, она не поняла, что я ее троллю. Раз веселье отменяется, я решил выполнить просьбу дамы и шагнул в кусты. «Мы должны решить, что нам делать», — заявила Татьяна, когда нас обоих скрыла живая изгородь. «Кажется, веселье все же состоится». «А что нам делать?» — уточнил я. «А ты не знаешь, что о нас по универу ползут слухи?» — сдвинув брови, предъявила мне претензии Лебедева. «Кстати, ты прекрасно выглядишь», — сделал я ей комплимент. На девушке сегодня не было уродующих ее очков, а вместо дурацких косичек волосы были уложены в прическу-ракушку. «Чипыра, прекрати! Я ведь знаю, ты это все несерьезно!» — укорила она меня. «Хорошо, как скажешь», — не стал спорить я. «Нам нужно опровергнуть слухи», — продолжила она. «Соберем пресс-конференцию и сообщим, что мы не пара?» — уточнил я. «Что?» — не поняла она. «Соберем всех в актовом зале и...» «Ты что, предлагаешь комсомольское собрание по этому поводу провести?» — перебила она меня. «Ты что, дурак? Нас же из комсомола выпрут!» «При чем здесь комсомольское собрание и комсомол? Я смотрю, здесь любое действие в комсомол упирается. Сюрреализм какой-то. Да и вообще, это была... неудачная шутка». Я уже понял, что Лебедева шуток не понимает от слова «совсем». Скучная она. «Тебе лишь бы шутить. А мне что делать?» И тут девушка разревелась. Некрасиво, с надрывом, с размазыванием до красноты слез по лицу. «Тань, ты чего? Ну, подумаешь, слухи. Поговорят и перестанут. Да и вообще... это последний курс. Максимум через неделю мы все разъедемся и, скорее всего, больше никогда не встретимся». Начал я ее успокаивать. «Слухи не остаются там, где рождаются. Они за человеком следуют, а порою обгоняют его», — обреченно произнесла она. «Но ничего же не было!» — возмутился я, не понимая, почему нужно из мухи делать слона. «До комнаты ты меня довела по причине того, что я в аварии пострадал и нуждался в помощи». «А целовал зачем?» На этом вопросе девушка вновь чуть не разревелась. «Не знаю». Не нашелся, что на это ответить. «Лично для меня, Сереги Королько, такое поведение с девушками было обычным. А вот за Альберта я не поручусь. Да и вообще... видно, не осознал я еще серьезности ситуации. расслабился, веду себя, как там привык. А ведь надо меняться, мимикрировать под местных. Для своего же блага. «Сперва я подумала, что понравилось тебе. Вот же дура!» Девушка усмехнулась. «Потом разобралась, конечно». Она на миг замолкла, затем посмотрела на меня. Серьезно так посмотрела и припечатала. «Нехорошо ты поступил, Альберт. Не по-комсомольски». Даже в этот задушевный монолог комсомол вплела. Раздраженно подумал я. Сказать мне было нечего. Да и вообще, утомила она меня. Жрать хочу. Осознал. «Извини, мне пора идти». «Сволочь ты, Чапыра!» «Нормальный я», — процедил я. «Это вы тут все с головой не дружите». «Терпеть не могу, когда меня виноватым пытаются выставить, чтобы потом дивиденды с этого поиметь». «Кто это?» «Все». Я вовремя прикусил язык. Пару раз вдохнул воздух, потер виски. «Лебедева, мне пора!» «Иди», — безразлично отозвалась девушка. «Ну, пока. И, Лебедева, с чего ты взяла, что мне не нравишься?» Оставив за собой последнее слово, я наконец-то выбрался на дорожку. Еда в студенческой столовой оказалась даже вкуснее, чем в городской, и обеденный зал атмосферней. На одной из стен висело два плаката ярко-красного цвета. Надписи на них гласили: «Студент, внимание! Соблюдай режим питания! Молодые строители коммунизма! Вперед к новым успехам в труде и учебе!» На первом был изображен мужик с тарелкой супа, а на втором красовались упитанные девахи в косынках. Надпись на втором плакате стоило бы перефразировать и изменить одно слово, и вообще будет в тему. Но предлагать я им этого, конечно, не буду, а то сошлют еще реально в деревню какую-нибудь за колхозниками следить. Сытый и довольный, я вышел из столовой. Потянулся на солнышке и тут заметил Лебедеву. А она заметила меня. «Ты что, следишь за мной?» — строго спросила она. «Это что, типа у нас антракт был? А сейчас второе действие?» — размышлял я, недовольно разглядывая не менее недовольную девушку. «Давай уже по-тихому разойдемся, и все», — сделал я предложение. «Ну так не крутись возле меня». «Окей, не буду». Я сделал шаг в сторону, огибая Лебедеву. И она тоже сделала шаг и в ту же сторону. «Чапыра, ты что, издеваешься?» — порозовела Татьяна лицом то ли от гнева, то ли от смущения. Не успел я ответить какой-нибудь колкостью, как на сцене появились новые действующие лица. «Значит, это правда?» На еще совсем недавно совершенно безлюдной дорожке, словно ниоткуда, материализовались сразу три девицы. Та, что произнесла эту мелодраматичную фразу, стояла по центру, уперев руки в бока. Природная блондинка, низкорослая, коренастая, но на лицо симпатичная. Светлые глаза, вздернутый носик, пухлые губки. И упаковано более-менее прилично. Короткое светлое платье, туфли на широких каблуках. В целом девушка привлекательная. Но не совсем в моем вкусе. Блондинок я, конечно, люблю. Но высоких, с ногами от ушей, и чтобы талия была. Группа поддержки подруги в привлекательности уступала. Даже описывать нечего. Одним словом, блеклые. Но настроены боевито. Брови сдвинуты к переносице, в глазах упрек, кулачки сжаты. «Что, правда?» Надо же было что-то говорить. Не стоять же и молча друг на дружку пялиться. Я уже догадался, что объявилась та самая Лена Голдобина. «То, что ты с Лебедевой любовь крутишь», — прибавила страсти в голос бывшая пася Альберта. Стоило мне на пару дней на дачу съездить, как он уже по девкам начал шляться. Да, мне все рассказали. И о Юльке, с которой ты всю ночь миловался. И об этой. Лена указала подбородком на стоявшую рядом красную как рак Лебедеву, с которой ты у всех на глазах целовался, и которая, пока меня нет, к тебе в комнату бегает. Ни стыда, ни совести. «Это все неправда!» – закричала в ответ Лебедева, но ее сразу перебили. «Неправда? Да вас куча народу видела! Бесстыжие! По чужим мужикам шляешься!» – увеличила громкость Голдобина. «Хотя куда еще громче? У меня сейчас барабанные перепонки лопнут. Да и народ на эти визги подтянулся. Из столовой вывалились студенты, разбавленные персоналом в белых халатах. Не, ну а что, поели и сразу зрелище? Все по канону». «Перестань кричать», — попросил я спокойным тоном. «Утомила меня эта крикунья. Я до сих пор не развернулся и не ушел только из-за Лебедевой. Все же это из-за меня она попала в такую дурацкую ситуацию». «Еще он мне рот будет затыкать!» Девушка успокаиваться явно не желала, а только еще сильнее распалялась. «Лена, все не так, как выглядит. Честная комсомольская. Давай я тебе все объясню». Втиснулась в наш диалог Лебедева, вновь приплетя комсомол. «Что ты мне объяснишь? Как чужих мужиков уводить?» Голдобина перешла на ультразвук, припечатав. «Шлюха!» И тут случилась кульминация. Они сцепились. Там за меня девушки не дрались. Да еще вот так, по-дикому, с тасканием друг друга за волосы, леганием ногами, выцарапыванием глаз. Там все было как-то более цивилизованно. Интриги, перетягивание внимания, организация случайных встреч. Скукота, одним словом. Здесь же драйв, накал страстей и желание свалить куда подальше. Сам я вмешиваться в женскую драку даже и не думал. Читал как-то в интернете наставления с красочным описанием последствий совершения такого экстремального поступка. Да и был я здесь не единственным зрителем. Сперва дерущихся попытались разнять Ленкины подружки. Но что-то у них не задалось. И они втянулись в драку. Затем к делу подключились женщины в белых халатах. Нет, не врачи. Работники столовой. И дело пошло на лад. Голдобину с Лебедевой отодрали друг от друга, группу поддержки отогнали. Но этого оказалось недостаточно. Девицы включились в словесную перепалку. Полетели обоюдные оскорбления, угрозы. Точку в этом безумии поставил прибежавший на крики парень лет 25. Как потом выяснилось, секретарь комитета комсомола товарищ Юров. Самая главная шишка в комсомольской организации универа. «Лебедева! Что происходит?» — накинулся он на нее. Первым делом Татьяна попыталась застегнуть на себе выбившуюся из-под юбки блузку, но пара пуговиц оказалась вырвана с мясом. Затем она руками прилизала растрепанные волосы, но особо заметных результатов также не достигла. Образовавшейся паузой ловко воспользовалась Голдобина, на платье которой пуговицы предусмотрены не были. «Ваш комсорг Лебедева увела у меня жениха!» — заявила она. «Это ложь!» — придерживая руками блузку, закричала Лебедева. «Федор Александрович, я ей пыталась это объяснить, она меня оскорбила и драться полезла!» «А чего тут объяснять?» Как-то истерично рассмеялась Елена. «И так всем все понятно. Не было у нас с ним ничего. Это ничего куча народу видела». «Молчать!» Заорал охреневший от происходящего от осознания того, в какое дерьмо влез товарищ Юров. Я в это время скромно стоял в сторонке и старался не отсвечивать. Лишь время от времени увеличивал расстояние между собой и основным местом действия, планируя незаметно скрыться за углом здания столовой. «Чипыра, да скажи ты ей!» Мои планы наглым образом нарушила Лебедева. «О, Так и Чипыра здесь?» Юров развернулся в мою сторону. «Ни одно происшествие без Чипыры не обходится», — недовольно заметил он, буравя меня недобрым взглядом. «Между нами ничего не было», — подтвердил я слова Лебедевой, проигнорировав замечание комсомольского босса. Фиг его знает, как на него реагировать. Но ясно, что Юрову Альберт чем-то не нравится. «Нет, вы это слышали? Ни стыда, ни совести!» Вновь начала заводиться Голдобина. «В свою комнату он эту мымру водил? Водил. В главном корпусе целовал? Целовал. Куча народу это видела!» «Меня в тот день машина сбила!» Повысил я голос, перекрикивая зудящие перешептывания зрителей. «Татьяна не прошла мимо, а протянула руку помощи. Помогла мне добраться до общежития. Она поступила как настоящий комсомолец», добавил в конце востребованную здесь формулировку. «А целовала она тебя тоже, как настоящий комсомолец?» Полным ехидства голосом поинтересовалась Лена. «Да врет он все!» Поддержали скепсис главной обвинительницы подруги. «Как ни странно, но Чапыра не врет», — неожиданно вмешался секретарь комитета. «Ему вчера правком материальную помощь, как пострадавшему в аварии, выдал». Судя по перешептываниям, симпатии зрителей после заявления Юрова стали смещаться в мою сторону. «А поцелуй?» — подозрительно спросила Голдобина. «Татьяну я из благодарности поцеловал. Сам поцеловал. Она здесь совершенно ни при чем. Надеюсь, это поможет Лебедевой». «Из благодарности в губы?» Ленка стояла бледная и ненавидяще смотрела на меня. «Да это был обычный поцелуй. Не пойму, чего ты из-за него так завелась?» «Как все-таки женщины любят придавать мелочам объем и значимость». «Обычный?» Голдобина сглотнула и, наконец, поставила точку. «Между нами все кончено!» «Ну и слава богу!» — выдохнул я. Поднадоел уже этот спектакль. Развернулся и пошел в сторону общаги. Лебедеву обелил. Голдобиной сохранил лицо. «Хоть прямо сейчас на доску почета!» У самого входа в общежитие меня перехватил младший лейтенант милиции Горзеев. «Товарищ Чапыра!» — вынырнул он со стороны главного корпуса. «Вас-то я и ищу!» «Добрый день!» — озадаченно поздоровался я, протянув ему руку для пожатия. «Что же вы, товарищ, в райотдел-то не подошли?» — укоризненно начал он. «Договаривались же!» «Извините, замотался!» — добавил я в голос раскаяния. Милиционер неодобрительно покачал головой. «Завтра в 10 утра сможете подойти?» «Нет, у меня завтра защита диплома. Давайте послезавтра». «Хорошо, да послезавтра. 26-й кабинет». «Буду», — уверил его я. Мы вновь поручкались, и тут я вспомнил о травмпункте. Раз вызывают в милицию, нужно на всякий случай травмы зафиксировать. За пару дней синяки не рассосутся. «Товарищ Горзеев, не подскажете, где здесь травмпункт?» «На Куйбышева», — ответил милиционер и принялся объяснять мне маршрут. «Отсюда до него на 12-м автобусе можно доехать. Там кинотеатр «Ритм» увидите, а за ним районная поликлиника. Так травмпункт в этом же здании находится, с левой стороны». Я поблагодарил и отправился в общагу.